Если бы это было один раз, может быть, они и запамятовали бы, — сказал Бекетов. Но ведь это трижды было. Брест, Генуя. Наконец, этот договор 39-го. Помнят? Да, помнят. Нельзя не помнить. Но иногда им хочется напомнить еще раз. Я-то, конечно, не напомню, но солдат, что сражается с немцем на Волхове, напомнит. «Надо превратить идею Второго фронта в пресс», — сказал Егор. «Видел пресс, которым давят подсолнечное масло? Ну, на маслобойном заводе видел? Вот вроде этого пресса. Давит на них день, ночь, чтобы они в плоскую плитку жмыхов обратились. Вы обещали. Давить в газетах, в общении с их народом, в переговорах. Обещали. Даже когда не очень верим, давить. Пусть пресс работает. Все, что выдавим, наше. Аэрокобры, джипы, каучук, тушенка — это не лишнее. Пусть как можно больше выдавливает этот пресс во имя нашей победы. «Большой десант нужен нам как таковой и ничего взамен», — заметил Бекетов, и не мог не подумать, что есть в дипломатии Егора что-то коммерческое. Повторяю, «большой десант нужен нам в чистом виде. Все, что мы можем получить, мы должны получить в дополнение к десанту, а не вместо него». В этом, так понимаю я, наша стратегия, как, впрочем, это очевидно и для тебя, Егор. Не так ли? Так-то оно так, Серега. Он понимал, что друг прав, но не торопился сдавать позиции. Но ты чудак, человек должен считаться с тем, что его не имеешь. Не имеешь большого десанта. Нет, Егор, я должен считаться с тем, что должен его иметь. Но десант десантом, а в тушенке тоже есть смысл. К тому же одно не противостоит другому.